Глава 8. Отходили с боем. Немцы, придя в себя, открыли бешеный огонь по смельчакам. Особенно их выводил из себя тот факт, что русские шли на выручку своего дота на их, германских, танках и с немецким оружием. Этого они им простить не могли. Палили изо всех стволов и, не жалея боеприпасов, стремились смять, уничтожить дерзкую группу пограничников. А когда те с трудом и потерями все же вырвались из опасной зоны боя, немцы тут же организовали преследование. Над лесом появилась пара разведывательных самолетов, и они сверху контролировали движение группы. А лишь к вечеру, когда зашло солнце и опустились сумерки, пограничникам удалось оторваться от преследователей и углубиться в чащу. Не останавливаясь, отмахали еще несколько километров по проселку. В небольшой речушке, петлявшей по лесу, застопорили танк. Бойцы, сидевшие на броне, державшиеся за скобы, разжали занемевшие пальцы и неуклюже пососкакивали на землю. Вслед за ними из люка вылезли и остальные. Бросились молча к речке и, черпая пригоршнями, жадно пили студеную воду. Кто же мог предположить, что так по-глупому все обернется? Закамолдин вытер тыльной стороной ладони губы, оглядел в сером сумраке вечера наличный состав, остатки недавнего взвода. Надо же такому случиться. «Сколько же нас осталось?» «С нами 9, товарищ лейтенант», – ответил Некрутов, затыкая пробку в баклажке. «Ровно 9», – подтвердил Шургалов. «Двое легко ранены. Иван Коршин в левое плечо на вылет, кость не задела. Да Червоненко пулей черкнуло ребро. Оба воевать могут». «С Агителяном, значит, трое». Закамолдин прошелся, разминая затекшие ноги, хмуро произнес: «Повоевали, ничего не скажешь. Половину людей потеряли». «Так кто ж мог предполагать, что наши так нас встретят?» — зло выдохнул Неклюдов. «Думать надо бы этим мозговым аппаратом». Закамолдин постучал сам себя пальцем по лбу. «Война идет, а не учения полковые. Другими категориями пора научиться мыслить». «Что вы так, товарищ лейтенант?» — сочувственно произнес Шургалов. «На ошибках своих сами же и учимся». «Дорого платить приходится за науку», — отрубил Закамолдин и вдруг остановился, прислушался. «Вроде ветка хрустнула». «И мне послышалось». Неклюдов насторожился и схватился за автомат. «А там да!» – подал сигнал тревоги Сагитилян, сидевший на броне танка, и нервно передернул затвор винтовки. Бойцы кинулись в рассыпную, прячась за деревьями. Торопливо защелкали затворы. Виктор Батюк метнулся к танку и в одно мгновение, вскочив на него, нырнул в открытый люк. Закамолдин с пистолетом в руке, прижавшись к стволу сосны, всматривался в темную чащу, откуда послышался хруст ветки. «Без команды не стрелять!» Несколько минут стыла гнетущая тишина. Потом снова уже рядом захрустили ветки, и, раздвинув кусты, на проселочную дорогу вышли трое. В красноармейской форме и с трехлинейными винтовками за спиной. «Свои мы! Русские! Понапрасну не продырявьте!» — сказал громко один из них и торопливо добавил: «Пограничники мы!» «Не стреляйте!» – крикнул второй. «Нас трое!» «Товарищ лейтенант! Лейтенант Закамолдин!» – подал голос третий. «Это я, посыльный штаба ефрейтор Силиков! Силиков я!» Силикова знал не только Закамолдин, но и другие пограничники. Он входил в состав лучших спортсменов погранотряда, хорошо плавал и бегал, особенно на 400 метров. На окружных соревнованиях неизменно входил в группу финалистов. «Вася, ты?» Вперед вышел сержант Неклюдов, хорошо знавший ефрейтора. «И я, Петя!» – обрадованно произнес Силиков и кинулся обнимать сержанта. «Здорово! Живой! Мы-то вас поначалу за немчуру приняли. Чуть гранату было под танк не пульнули. Да разговор ваш русский услыхали. Лейтенанта Закамолдина я сразу узнал. Свои выходит, хотя и на немецком танке». «Трофей!» – с гордостью произнес Иван Коршин, пожимая руку посыльному штаба. «А меня чуть продырявило. И еще Семена Сагителяна. а где наши?» Троих пограничников окружили. Посыпались вопросы. Увидев Закамолдина, ефрейтор вытянулся и взял под козырек. «Товарищ лейтенант, разрешите доложить?» Голос его звучал радостно и звонко. «Ефрейтор Силиков, рядовой Чернов и артиллерист Вакулин прибыли к вам!» И тут же добавил. «Мы-то вас считали того, ну, геройски погибшими, всю группу. Вы ж оставались прикрывать, когда мы на прорыв пошли». «Батя живой?» – спросил Закамолдин. «Был жив до вчерашнего боя», – ответил Силиков. «А сейчас не знаю, где майор Курзанов и что с ним». Силиков рассказал, как тогда они успешно вырвались из окружения и все эти дни шли на восток, по пути делая засады на дорогах, подорвали один танк, ухлопали три грузовых машины, в кузовах которых находились вражеские солдаты, и одну штабную легковушку с офицерами. Майор Курзанов часто вспоминал лейтенанта Закамолдина, а когда в руки попали штабные документы, очень сожалел, что того не было рядом, чтобы разобраться в тех штабных бумагах. «А вчера днем нас выследили самолетом», – продолжал рассказ Силиков. «Повис стервец над лесом в небе, прямо над нами. Мы открыли по нему пальбу, да сбить не удалось. А потом и началось. Налетели юнкерсы, стали бомбить. Подкатили на грузовиках солдаты и пошли цепями прочесывать лес. Отряд собрался в кулак, и майор Курзанов сам повел бойцов на прорыв. Да неудачно. Сначала вроде бы шло хорошо. Прорвали вражескую цепь, одолели и шоссейку. А потом, когда добрались до железной дороги, напоролись на фрицев. Они словно бы поджидали нас там. Целый бронепоезд жахнул огнем. Тогда майор и приказал рассредоточиться и самостоятельно небольшими группами пробиваться на восток. Нас было сначала 5 человек, да один подорвался на мине, а второго сразили на повал прямо на насыпи, когда железную дорогу проскакивали. Во время рассказа Силикова лейтенант Закамолдин вопросительно посмотрел на Неклюдова, как бы спрашивая. «Помнишь вчерашний самолет-разведчик?» Тот, понимающе кивнул. Быстрая маскировка и принятые меры предосторожности спасли их. Самолет-разведчик их не обнаружил, но случайно наткнулся на основную группу пограничников. Майор Курзанов, как теперь стало ясно, с главными силами пограничного отряда находился где-то рядом, всего в нескольких километрах от озера. А немцы искали Закамолдина и его бойцов, чтобы отплатить за разгром танкистов. Они действовали быстро, обложили лесной массив, и весь удар пришелся на пограничный отряд. Так показалось Закамолдину. Он об этом и сказал вслух. «А может быть, вовсе не так», – сказал Неклюдов. «Пограничники же подбили штабную машину с офицерами. Может быть, за ту легковушку и озверели немцы?» «Товарищ лейтенант, давайте отойдем в сторону на минутку», – понизив голос, произнес Силиков и многозначительно посмотрел на Закамолдина. «Я должен еще что-то сказать вам важное». Закамолдин позвал с собой Неклюдова и Шурганова. Вместе с ефрейтором они отошли от дороги и углубились в чащу. «Это мои заместители», – представил Закамолдин ефрейтору своих спутников. «Старший сержант Петр Шургалов вырвался из Брестской крепости, а сержанта Неклюдова знаешь сам. У меня от них нет секретов». «Понятно», – кивнул Силиков. Он, остановившись, снял ремень и поднял гимнастерку. Под ней, поверх нательной рубахи, была намотана на тело плотная густо-вишневая ткань. «Знамя отряда», – чуть слышно пояснил Силиков. «Майор Курзанов приказал уходить самостоятельно и спасти знамя, вынести его к своим через линию фронта». «А твои товарищи об этом знают?» – спросил Закамолдин. «Нет», – ответил Силиков, – «знают только, что у меня важное донесение, и они обязаны сопровождать и охранять меня, что бы ни случилось». Закамолдин невольно вспомнил, как по праздничным дням в торжественные построения личного состава пограничного отряда на плацу при звуках духового оркестра особо отличившиеся пограничники выносили знамя. Ассистенты шли по бокам с обнаженными шашками. Весь строй держал равнение на них, на знамя. А в обычные дни оно, покрытое чехлом, покоилось в штабе и возле него на посту номер один неотлучно находился пограничник с заряженным карабином. И вот теперь это же самое знамя, без древка, без лученого наконечника в виде пятиконечной звезды, тайно обмотано вокруг туловища ефрейтора Силикова. «О знамени пока никому ни слова», – сказал тихо Закамолтин. Неклюдов и Шургалов согласно кивнули. Они, конечно же, доверяли своим бойцам, верили в их преданность, однако в такой ситуации, в какую попал их отряд, лучше, чтобы о знамени знали как можно меньше людей. «Силиков будет со мной рядом. Назначаю его своим ординарцем», – сказал Закамолтин и добавил негромко, положив руки на плечи Неклюдову и Шургалову. «А если со мной что случится, знамя спасать вам».